Глава 33. Ответы. Раскрыв мусорный черный пакет, скидываю в него всю отцовскую алкашку, выгребая с бара и холодильника. Продирает он глаза. «Положил на место!» «Или чё?» — разворачиваюсь в ярости на него. «Выхватишь!» — поднимается на ноги. Его шатает. «Выхватишь ты! Я тебе не пацан! В ебу осядешь!» «Ты как базаришь со мной!» Молча продолжаю утилизировать алкоголь. Только вышел опять в дрова. Да ну нахуй. Проверяю еще всякие неочевидные места, где может быть спрятано. Нахожу пару нычек. «Где мои карты?» – бычит отец. «В надежном месте». «Я на тебя заяву напишу». «Пиши». «Я их заблокирую». «Блокируй». «Сучёныш!» Игнорируя, завязываю пакет. Ставлю его еще в один такой же. И молча, с яростью, несколько раз херачу им об косяк, разбивая все в хлам. Отец застывает. «В холодильнике продукты», — выдыхаю я. «Выходить тебе нельзя, не забывай. Иначе вернешься в СИЗО. Если что-то нужно, звони. Из сейфа я все забрал». В моих карманах все, что он может быстро продать. Часы, обручалка, крест с цепью, браслет, запонки, шпилька для галстука, флешка с битками. Может, она уже пуста, но на всякий случай. «Нахуя ты это делаешь, Ром?» – растерянно. «Это забота, отец. Ты мне ее не давал. А я не хочу быть как ты. Я о своей семье буду заботиться, как умею». Наверное, сейчас, когда все к херам рассыпалось окончательно, я начинаю чувствовать то, о чем много лет втирал мне Бесса – сопричастность и включенность в семью. Теперь я сверху. И правила мои. «Приходи в себя, пап». Забираю пакет с битыми бутылками и прихватываю мусорный. Коробят, что в доме срач. Пусть это уже и не наш дом, но пока что деньги не переведены и отец не выписан, а значит, еще наш. Выкинув все дерьмо в баке, сажусь в тачку и еду к Лизе. От фотки потряхивает. Ее кисть сверху на его пальцах. По-дружески. По-дружески вон с Ванькой или Маратом общайся. На перекрестке перед их жилым массивом пропускаю тачку. Майор. Первый рефлекс — мигнуть фарами и поздороваться, но он не смотрит на меня. И я решаю, что рановато пока вовлекать его в нашу с Лизой историю. И так бомбит, пиздец просто. Паркую тачку чуть дальше их дома. Если майор уехал, значит, Лиза должна быть одна. Этот адрес я выпытал у Яськи, как и все, что еще она знает о Лизе. И мамы у нее нет. Лиза живет вдвоем с отцом. Ни на воротах, ни на дверях звонка не предусмотрено. Набираю Лизу. «Да». Обиженно. «Она еще и обижается. Нормальное кино». «Открой мне дверь, пожалуйста». «Ром, у меня был очень плохой день. Я не готова разговаривать». «Выйди ко мне, Лиз». «Нет, я хочу побыть одна». «Лиза! Наделала херни, а теперь она хочет побыть одна». «Нет, Ром». «А что такое «нет»?» – взрывает меня. «Я не знаю такого слова. Я все равно зайду». Кулаком луплю по воротам, проверяя, есть ли за ними собака. Соседние начинают лаять, а здесь тихо. Высокий забор, гладенький. Надеваю кожаные перчатки, снимаю куртку, уношу в тачку. Скиллсы у нас прокачаны разнообразные. В частности, база по паркуру и альпинизму. И я этот забор сделаю. Ищу взглядом тропу. Разбегаюсь под углом, подпрыгнув, отталкиваюсь от выступающего края соседского дома. Разворот в полете, цепляюсь за край забора. Повисаю на пальцах. Немного мучений, и я спрыгиваю с другой стороны. Осматриваюсь, поворачиваясь вокруг своей оси. Внизу на кухне горит свет. За тонкой шторой вижу силуэт Лизы в профиль. Нажимаю на ручку двери. Открыто. Тихо прикрываю за собой. Запираю. Прохожу через гостиную вглубь, туда, где должна быть кухня. Лиза задумчиво смотрит в стену, мешая ложечкой чай. Рядом с ней на столе шар, что я дарил. «Лиз». С воплем роняет кружку на стол, отскакивает меня подальше. Ахнув от возмущения, смотрит на меня, не моргая. «Иди-ка сюда», — прищуриваюсь я. «Расскажешь мне, что там была за интимочка в кафе?» Подхватывая за талию, усаживаю на стол и ставлю руки по бокам, наклоняясь и вынуждая ее отклониться назад. Оскаливаюсь ей в лицо. «Давай, объясняйся, Иштарова». Глаза заплаканные, тушь потекла. Это немного остужает, но не успеваю дать заднюю, получаю пощечину. «Со мной так нельзя, понял? Я тебе не Жанна. «Не надо меня так впрессовывать ни в капот, ни в стол!» — срывает ее. «Не можешь по-другому, не подходи ко мне!» Голос дрожит, глаза снова наполняются слезами. «Блядь, чего ревешь-то?» Сглатываю, отстраняясь, делаю вдох поглубже. «Я малость охуел так себя вести?» «Это и правда Жанна меня подрихтовала. Не хочу быть подрихтованным под ней, поэтому...» «Ладно, принимается, не впрессовываю. Делаю шаг обратно. Ставлю стул спинкой к ней, сажусь верхом. Кладу подбородок на скрещенные на спинке руки, пытаюсь поймать ее взгляд. Но она, отвернувшись, смотрит в окно. Губы подрагивают. Дотягиваюсь до шара. Лиза меня любит? Мой голос тоже подрагивает. Трясу шар, смотрю на экранчик. Спросите позже. Грустно вздыхаю. Лиза, смутившись, поправляет прядь, упавшую на лицо. «Я люблю Лизу», — шепчу я. «Никаких сомнений». Вкладываю шар с ответом ей в руку. Ухожу к окну. Отодвинув штору, смотрю на свое отражение. И рефлекторно опять занимаю позу, за которую всегда ругает меня Аиша. Руки в карманы, плечи вперед, словно в попытке прикрыть сердце. Лиза делала что-то плохое. Всовывает мне в руки шар с ответом, опуская взгляд на экранчик. Мой ответ — нет. Неожиданно Лиза обнимает меня сзади руками по поясу, прижимаясь лицом между лопатками. Чувствую, как тяжело вздыхает и целует меня через ткань в спину. Мои плечи расслабляются и распрямляются. Закрываю глаза.